Ну, так вот подхожу я к ним и говорю: «Мита, какого лешего на твою задницу пялится, какие-то старые пенсионеры? И вообще, что ты здесь делаешь? Ты же должна тренироваться для экзамена, а не услаждать своим видом взор седых старикашек. Я это, просто немного устала и решила отдохнуть, прогуляться и развеяться. Поэтому пошла, как во времена академии, поесть рамена вочераку. А тут ко мне подошел вот этот человек и назвался джирэй-жабьим отшельником с горы Мобьёку и предложил выучить крутую технику. А когда я спросила какую, он вызвал жабу, большую оранжевую жабу. Я просто не могла отказаться от такого, и быстренько доев рамен, мы пошли сюда, где призыватель офигенных оранжевых жаб объяснил, как и мне вызвать офигенных оранжевых жаб, рассказал о печатях, а также сказал подписать этот контракт с офигенными оранжевыми жабами, своей кровью. Вот. Эх, Мита, твоя любовь к оранжевому уже немного выходит за рамки нормального. Да и вообще, я же еще в детстве предупреждал, что если кто-то незнакомый предложит научить тебя крутой технике, и для этого обязательно потребует пойти в какое-нибудь уединенное место, то ни в коем случае нельзя соглашаться. Ну, он же представился. И это еще хуже, так как он уверен, что ты после него не сможешь никому рассказать его имя. Тем более ты слышала, как именно он представился. Он представился именем всемирного, печально известного извращенца Джирай. Ты понимаешь, он научит тебя технике призыва, а потом потребует плату, которой будет твое тело. А я этого не позволю, так как твое тело полностью принадлежит мне. Так, Мита, иди сюда, мы телепортируемся домой». Я приобнял Мита, и перед тем, как телепортироваться, сказал Джирай: «А ты, старый пердун, обломись». И мы исчезли. По прибытию, я сказал Мита: «Мита, постарайся избегать встреч с этим Джирай, а если, все же, он тебе случайно встретится, то не разговаривай с ним и игнорируй его. Чё ты так взъелся на него? Он меня научил призывать офигенных оранжевых жаб. Он пялился на твою жопу, и в этот момент в его глазах не было ничего, кроме похоти. Если бы я не пришел, еще неизвестно, чем бы это все кончилось. Или тебе так сильно понравился этот седой дед, что ты решила бросить меня и уйти к нему? Нет, ты что, дурак? Как тебе вообще это в голову пришло? Мы с тобой с детства знаем друг друга, а этого старичка я сегодня в первый раз увидела, и когда он мне предложил технику призыва, я сразу с ним пошла. Вот, вот сейчас, когда впечатления от оранжевой жабы немного поутихли, и когда я все это произнесла, я действительно поняла, что слегка сглупила и поверила первому встречному, но жабы, они оранжевые, он стопроцентно знал, чем меня подкупить. Мита, я так понял, даже если бы он предложил тебе вместо жаб, допустим, слизней, но они тоже были бы оранжевыми, то ты также с радостью с ним пошла. Что, слизни? Фу, нет, это мерзко. Хотя, а они бы точно были оранжевыми. Просто слизни же обычно блестящие, и если бы он был оранжевым и блестящим, это все же, наверное, сгладило бы то, что это слизень. И если бы он еще был большой, как жаба, то, думаю, мой ответ – да, это просто рука-лицо. Ладно, уже ничего не поделаешь. Остается только вновь наказать твою попку сегодня ночью. А сейчас, Мита, иди тренироваться. Ты же не хочешь так глупо проиграть Шики, как и та девчонка из звука. Все, я пошел, мне еще нужно лишние 50 кругов пробежать по Канахе. Я телепортировался, из-за чего не услышал, как Мита сказала: «Называй того старичка извращенцем, а сам такой же извращенец». А когда ночью я уже два раза наказал Мита, то вдруг рядом на кровать, телепортировавшись, упала Цучикин. Она была парализована и обездвижена, но все равно была в сознании и могла наблюдать процесс с наказания Мита. «Так, Мита, нам придется прервать наказание твоей дырочки, у нас тут лишний зритель образовался. Ах-ах, Наруто, почему ты остановился? Я же почти кончи, ой, то есть почти осознала свою вину. Говорю, посмотри, у нас тут нежданные гости. Это кто, и как она сюда пробралась? Вот сейчас эта милая дама нам все сама и расскажет. Так, Мита, твоя попка пока может отдохнуть, а я пока приведу нашу гостью в коммуникабельное состояние». Мне пришлось выйти из Мита и приблизиться к Кин. Она была парализована медицинской техникой, видно, как будто постарался. Я быстро привел ее в норму и спросил: «Ну, Красотка, у тебя в оправдании того, что ты нас прервала, в такой пикантный момент должна быть очень веская причина, которую я хотел бы без промедления услышать. Давай, смотри мне в глаза, а не на член, и излагай. Я да, сейчас. Ты был прав, когда говорил, что Орочимару использовал нас для проверки сил Сасуке. Досу же это сильно взбесило, и он решил любой ценой убить Учиху. А для того, чтобы иметь больше шансов встретиться с Сасуке в бою на третьем этапе экзамена, он решил убить его первого соперника Гаару из песка. Сегодня ночью он не хотел это провернуть, но в итоге, к нам пришел Кабуто, подчиненный Орочимару, и рассказал, что Гаара убил Досу. А еще он сказал, что мы разочаровали Орочимару, и поэтому, чтобы мы хоть как-то были полезны своему господину, Орочимару приказал использовать нас в качестве жертв, для техники нечестивого воскрешения. Кабуто, он парализовал нас и засунул в какие-то расписанные гробы. Я была в панике, не могла ничего не сделать, не пошевелиться, и я не хотела быть никакой жертвой. И тогда, я вспомнила тебя и твои слова о том, что наш хозяин нас же и погубит. Я раньше, все же одела подаренный тобою браслет, больше, конечно, из-за того, что он был очень красивый, чем из-за возможности спастись от смерти от рук нашего же хозяина. Но я была в отчаянном положении, поэтому и попыталась им воспользоваться. Я мысленно произнесла: «Наруто, спаси меня», и оказалась тут, где и увидела, как ты трахаешь эту рыжую в жопу. Эй, полегче со словами. Это, между прочим, ты заявилась к нам не вовремя. И если будешь такой же борзой, я быстренько парализую тебя и отнесу обратно на блюдечке моему хорошему знакомому Кабуто. Ты должна понять свое положение. Ты ведь не думаешь, что я спасал тебя просто так, безвозмездно, только из-за твоей смазливой мордашки. Тебе придется отрабатывать свое спасение уже своей жопой. А если тебе что-то не нравится, то тебе уже приготовлен удобный гробик, из которого ты избежала. Ну что, будешь хорошей девочкой и станешь моей наложницей? Или хочешь быть плохой девочкой, которая скорее всего станет еще и мертвой, так как после техники нечестивого воскрешения, жертва абсолютно точно умирает? Ну, решай. Ну ты и ур. Я хочу быть хорошей и живой девочкой. Я согласна на то, что если ты меня защитишь от Орочимару, то сможешь иметь меня сколько угодно и в какую только захочешь дырку. Ты гляди, какая умная и понятливая оказывается, мне попалась наложница. Я бы, конечно, тебя прямо здесь и сейчас распечатал, но мне придется ненадолго отлучиться и спасти кое-кому жизнь. Мита, ты как старшая жена в гареме, должна позаботиться о новоприбывшей, поэтому найди ей комнату и покажи дом. А ты, Кин, пока побудешь горничной, я посмотрю на твое поведение, если оно мне понравится, то я тебя поимею и ты станешь моей наложницей, а если же нет, и ты будешь создавать слишком много проблем и не приносить никакой пользы, то я просто тебя убью. Сказал я, включив Ташинган, отчего мои глаза загорелись, а также выпустил на нее Яки. Ты поняла меня? Отлично. Мита, я приду, где-то через пару часов, и мы продолжим, на чем остановились. Я оделся, и с помощью сенсорики нашел практически умершего проктора третьего этапа экзамена Гиккахайте. У него, лезвием ветра, был полностью раскурочен торс. Грудина вскрыта, сердце порезано, но что удивительно, продолжало сокращаться. Легких у него теперь стало 4, но легче ему от этого, дышаться не стало. Живот тоже распорот, и если бы не одежда, то кишки, его бы давно уже вывалились на землю. В общем, удивительно, как он так долго вообще продержался. Обычный человек умер бы моментально, а это еще даже относительно жив, хотя прошло, наверное, больше часа. Пришлось его сначала стабилизировать, а потом телепортировать ко мне, на второй этаж дома, где у меня была лаборатория, совмещенная с госпиталем. Там ему поставил несколько капельниц, включающих и снотворное, и целый час с ним возился. После этого проведал Кин, а потом пошел к Мита, где застал еще и Карин. «О, Карин, а ты почему не спишь? И что ты здесь делаешь? Неужто, наконец, созрела к чему-то большему, чем самоудовлетворению себя, во время подглядываний наших с Мита игр? Так извращенно использовать сенсорную технику? Одобряю. Я, да, да, я подсматривала. И сегодня тоже. Но потом тут появилась кто-то, от кого веяло страхом и отчаянием, потом надеждой и похотью, а потом ты вспыхнул жаждой крови, сравнимой с демоном Лисом. Я слегка испугалась и пришла проверить, что случилось, но тебя уже не застала. Тут была только Мита и Этакин. Мита все мне объяснила, что здесь случилось, и после мы вместе показали дом для Этакин. Ты превратил мою жизнь из ада в рай, вернул мне красоту, начал обучать меня пользоваться чакрой, чего я совершенно не умела, хоть и жила в скрытой деревне, помогал с физической тренировкой, и поэтому я хотела тебя отблагодарить. Но еще я просто в тебя влюбилась. Хоть со мной все время и был только твой клон, но от него я получала за день доброты и заботы больше, чем за все время проживания в деревне травы. А когда, только что, я узнала, что у тебя в гареме появился кто-то еще, я поняла, что мне надо поспешить, так как сама я в твоем гареме состою лишь формально. Ты, конечно, сказал, что я уже твоя жена, но я считаю, что стану таковой, только когда у нас будет близость. А то я еще заметила, как, во время тренировки, на твоих клонов смотрит Сакура и поняла, что и она скоро может вступить в гарем. А потом, кто-то еще и еще, а я все так же и буду твоей женой, только на словах. Поэтому я и расспросила Мита о том, как это быть с тобой. И теперь я твердо уверена в том, что хочу прямо сейчас быть с тобой близка. Только я хочу по-нормальному, а не в попу, как Мита. Ты точно уверена? Спросил я, доставая свой прибор. Вот сейчас уже не уверена, но он огромный, но, если что, ты ведь сможешь все вылечить. Поэтому, давай все же так. Эй, тогда я тоже хочу по-обычному, не в попу. Хотя мне и в попу очень нравится, поэтому потом можно и туда. Ну, вы разбудили во мне зверя. Потом не жалуйтесь. Сейчас мы вас подготовим и лишим невинности, и станете вы полноценными девушками. А потом отпразднуем это еще несколькими раундами. Сегодняшний день закончился прекрасно. Я спас двум людям жизнь, приобрел наложницу и переспал с двумя девственницами, хотя метадевственницей можно было считать только формально. Конечно, не будь я медиком, все бы прошло не так хорошо, все же первый раз действительно больно, тем более, если калибр не очень подходящий для дырочки. Ну, с горем пополам все пролезло, и девочки даже смогли получить от этого первого опыта удовольствие. А утром нам в комнату прямиком в постель Кин принесла завтрак. Какая сообразительная девочка, сразу решила показать себя с хорошей стороны, я ее за старание похвалил. Позже проверил своего вчерашнего пациента, который лежал хоть и обессиленный, но уже пришедшим в сознание. Ты ведь генин с экзамена, что ты здесь делаешь? И вообще где это я? Это не похоже на госпиталь Канахи. Успокойтесь, господин Проктор, вы у меня дома. Я Ирьянин и вчера спас вас, вы были практически разрезаны надвое. То, что когда я вас нашел, в вас еще теплилась жизнь, можно назвать чудом. Как и то, что я смог выдрать вашу жизнь практически из лап шинигами. Ну и как вы, в родной деревне, сумели найти себе врага. Я тебе благодарен за свою жизнь, но не могу рассказать, кто меня попытался убить и почему, хотя по твоим словам скорее не попытался, а практически убил. Это секретная информация, которую я расскажу только Хокаге. Ой, да что мне рассказывать, я сам, как пользователь стихии ветра, могу различить рану, нанесенную лезвием ветра. А в нашей деревне я знаю только троих пользователей этой стихии кроме меня, это Сарутоби Асума, Шимура Данза и моя сокомандница Мита Узумаки. Но кроме них, в нашей деревне находится делегация из страны ветра, а точнее из деревни скрытого песка. И в ней тоже есть два пользователя ветра, Тимари и ее наставник Баки. Так как Тимари всего лишь генин, то скорее всего это сделал Баки, являющийся джоунином. А просто так он бы вас убивать не стал. Скорее всего, вы услышали то, что не предназначалось для чужих ушей, и чтобы предотвратить распространение этой информации, он на вас и напал. Скорее всего, вы услышали о сговоре деревни Песка и деревни Звука с целью нападения на Канаху. Ты что, тоже участвуешь в заговоре против родной деревни, как и тот генин Кабута, чей разговор с Баки я и застал? Нет, что вы, я люблю свою деревню. Просто я давно знаком с Кабута, и давно понял, что он шпион. Плюс я общался с Тимари, но ее отец строго запретил ей иметь со мной какие-либо дела, что очень подозрительно, мы вроде как союзники, и мне вроде ничего не должно было мешать соблазнять красотку Тимари, а тут какой-то странный и подозрительный запрет. Ну, я все и вызнал. Оказывается, они хотят напасть на нас, и для этого привели на экзамен своего джинчурики. Мне это не сильно понравилось, но я решил все же подождать, когда они нападут, а до этого хорошенько подготовиться. Ты знал и не рассказал об этом Хокаге. Ну, во-первых, я всего лишь генин, кто поверит генину, что союзная деревня хочет напасть на нашу. Во-вторых, допустим, мне удается прийти к Хокаге и рассказать ему об этом, но придет какой-нибудь делегат-песчаник и скажет, что я лгу и хочу расстроить дружный и крепкий союз двух деревень, песка и листа. И ему поверит, а меня в лучшем случае просто отпустят и назовут паранойком, а в худшем назовут диверсантом и запрут в допросный. В-третьих, у деревни Листа есть Анбу и даже корень Анбу, и если они проворонят нападение, значит они просто бесполезные куски говна, которые только зря тратят бюджетные деньги. Ты, конечно, в чем-то прав, хотя обыкновенный генин и не должен вообще знать о существовании корня Анбу. Но я на всякий случай должен обо всем рассказать Хокаге. А вот и не должен. Ты вообще должен сейчас быть мертв, и неизвестно, что случится, если тебя увидят живым. Ты же видел одного предателя нашей деревни, а там, где есть один, есть и еще. Вдруг они узнают, что их планы раскрылись, что они тогда предпримут, неизвестно. А так я уже знаю, как они будут действовать, и подготовился к этому. Что может сделать один генин против целых двух вражеских деревень? Эй, мужик, не недооценивай меня, я, между прочим, твою шкуру спас. А сделал я 10 тысяч своих клонов, их должно хватить, чтобы помочь остановить нападение. Так как, во-первых, они хотят внезапно напасть на третьем этапе, а внезапность не подразумевает того, что они смогут привести много шиноби. А во-вторых, наши шиноби тоже не пальцем деланные, и просто стоять и смотреть на нападение не будут. Я надеюсь, ты, конечно, красиво все рассказываешь, но я все равно сильно беспокоюсь. О женщине своей, небось, беспокоишься. Да, а Юга, это не Юга у Юзуки случаем, такая фиолетово-волосая красотка, в маске кошки и скатанной. Да, она. И откуда ты ее знаешь? А неважно, я всех красивых женщин в Канахе знаю, хобби у меня такое. Ну, если хочешь, я могу тебя прекрасно замаскировать. Некоторые мышцы лица заставлю сократиться и застыть, а другие наоборот расслабиться. Это изменит очертания твоего лица. Плюс поменяю цвет глаз и волос, а также слегка изменю пигментацию кожи, что в сумме изменит тебя так, что родная мама не узнает, не то, что шпионы. Пойдешь, все расскажешь Югао, сможешь ее защищать. Кстати, ты знаешь, с этим нападением и попыткой твоего убийства, тебе очень даже повезло. В смысле? Возможность умереть, ты называешь везением. Везением я называю то, что ты попал ко мне на лечение. Ты не заметил, что уже не кашляешь. Да. Так вот, у тебя была закрытая форма туберкулеза вместе с раком легких. В общем, прожил бы ты еще в лучшем случае год, причем последние полгода желал бы поскорее умереть. И врачи б тебе не помогли, потому как, таких ирининов, как я, всего два, и один из них именно я. Вторая — это Синджу Цунади, которая сейчас хрен знает, где лазит, проигрывая деньги в казино. Теперь ты здоров, и не оставишь свою Югао, безутешной вдовой. Хотя было дело, и я как-то утешал одну вдовушку. Так надо прекращать об этом думать, а то я уже начинаю жалеть, что спас тебя. В общем, пойдешь к Югао здоровеньким и не будешь мне мешать спасать деревню, а иначе твоя голова взорвется от печати, которую я тебе поставил. Что? Моя голова может взорваться. Ты что, рехнулся? Я же сказал, если будешь мне мешать. Все зависит от тебя. Ты своим вмешательством можешь сделать только хуже, поэтому до нападения ты побудешь мертвым. Да, и предупреди свою женщину, чтобы тоже лишнего не болтала. Ну что, ты согласен? Потому как никто не знает, где ты, и я могу тебя просто убить, но так как я сам же тебя и спасал, это будет архиглупо. Поэтому я могу просто тебя усыпить, а после нападения разбудить и отпустить. Но из-за кошки-красотки, я и предлагаю тебе этот вариант, при котором ты сам сможешь ее защитить. Ведь, раз враги решили, они все равно нападут, и разница будет лишь в том, готовы ли мы будем, или нет. Ради Югао, я согласен. Но должен сказать, что хоть ты и делаешь добрые дела, методы у тебя еще те. Ты действуешь, как глава корня Анбуданза. Кстати, действительно, ну, Моя подруга Мита хочет быть Хокаге, тогда, чтобы ей помочь, я займу место Данзо. Ладно, сейчас мы тебя замаскируем. И когда уйдешь, не делай глупости, и не своди мои старания в напрасную. Я изменил ему внешность, а также дал стандартную форму анбу с маской. На анбушников все равно никто внимания не обращает, и к тому же это достаточно секретная организация, так что члены анбу не могут знать всех других ее членов. Я, кстати, для подготовки к нападению создавал за 50 СР деревянного клона, который садился медитировать и собирать в себе сен-чакру, ведь для них ее большое количество безвредно. И таких у меня в амулете уже 4000, другие 4000 еще медитируют снаружи, а 2000 я еще только должен создать. Каждый клон впитывает где-то по 500 единиц природной чакры, и именно из-за сен-чакры по силам становится как джоунины. Но некоторым клонам удается собрать больше, это еще и от местности зависит. В общем, я продолжил свои тренировки с Гаем, а по ночам развлекался с Мита и Карин. Кин же старалась быть примерной горничной, но так как она все же не могла накормить нас всех, то приготовке ей помогали мои клоны, у которых она училась лучше готовить, а также пыталась с ними заигрывать. Так как клоны это тоже я, то они были очень даже не против. Мне хоть и нравится готовить, но делать это в компании красивой девушки, пытающейся тебя соблазнить, намного приятней. Хайте же объяснил все Югао, и та пока взяла на полмесяца отпуск, и они проводят целыми днями дома, ведь при маскировке я временно увеличил в несколько раз потенцию Хайте, чтобы им было чем заняться дома. Так вот, к концу подготовительного месяца я, с отрытыми первыми 5 вратами, выдерживал максимальный вес в 66 джи, но недолго, так как мои мышцы начинали разрываться. Это я проворачивал у себя дома на полигоне под присмотром моих клонов, а все остальные тренировки с Гаем проводились по 35 джи, с открытыми первыми 2 вратами, что в итоге повысили мои характеристики, вот так. Статус. НР 302,302, 75,5 в час. МР 622,622, 247,3 в час. РР 1,215,670.25 в час. РП 729,729, 121,5 в час. СР 2679,2679,4,966,7 в час. СП 3. Характеристики. Сила 692. Ловкость 495. Выносливость 604, интеллект 402, мудрость 486, магия 311. Комментарий к глава 8. Второй этап экзамена Чунина. Карин HTTPS, Share, F1, Кипрпер 5, БПСТАД 4, МКСВАКС, КМСКСИ 1, УЮВИ 9, ИТРКСПЕКТКО 0, ЛОУПЭТГЖГВСГ, ФОТО, F1, КИП 5, РАВК 9, БЖСИ, ДЖБРБ 24, УИВ, ДРКО, ВКЮ 7, СФКЮХ. Ки равной ВФГВДУФБКМВК 4 ЗИСИ 1 АНСДБ 43 ТВЮКСПМ БЖИ 16 МДИЧН, КАРИН HTTPS, ШЕР, F1 КИПРПР 5 БПСТАД 4 МКСВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРКСПЕКТКО 0 ЛОУПЭТБЖГВСГ, ФОУТОУ, F1 КИП YВ 6 КЮБЖИ 9 ЛБВ 7, ШЕР ФЛКМТБОУЗ 8 ДЖПД 1 ФДЖЗВ. Ки равной ВФГВДУФБКМВК 4 ЗИСИ 1 АНСДБ 43 ТВЮКСПМ БЖИ 16 МДИЧН. равно глава 9. Финал нападение равно. И вот сегодня 11 февраля, день проведения финала экзамена на Чунина, а также день нападения на Лист. Я подготовился как мог, попрятал по деревне около 10 тысяч моих деревянных клонов, и так как в них много природной чакры, их практически невозможно засечь, они прячутся в деревьях, на деревьях, в земле, некоторые даже в воде, и все они продолжают медитировать и собирать сен-чакру, становясь сильней. Сейчас, стоя на арене, я вижу кучу народу, приехавшего в Канаху на этот экзамен, некоторых чиновников стран ветра и огня, а также их дайми. В ложе для Каге присутствовал Хокаге и Казекаге. Из участников экзамена не хватало только Саске и уже мертвого Досу. Хокаге встал с места и сказал: «Уважаемые дамы и господа, благодарю за то, что вы пришли сегодня сюда на финал экзамена Чунина в деревне Скрытого Листа. В финале участвуют 9 человек, прошедшие предварительный отбор. Прошу вас, наслаждайтесь зрелищем. Широн Игинма, новый проктор экзамена, вечно держащий во рту Синбон, обратился к нам. Я должен кое-что сказать вам, до начала боев. Взгляните. Небольшие изменения в турнирной таблице. Еще раз сверьтесь, кто с кем сражается. Проктор вытащил из-за пазухи листочек с турнирной таблицей, из которой пропал Кинута Досу, скорее всего из-за того, что обнаружили его труп. Остальное осталось прежним, и мой бой по-прежнему был первый. Проктор продолжил. И запомните, хоть арена другая, но правила те же, что и в отборочном туре, точнее правил нет. Драться будете, пока один из вас не погибнет или не признает свое поражение. Но если я решу, что бой окончен, то могу в любой момент его остановить. Это ясно. В первом бою участвует Хинсу Наруто и Хьюго Ниджи. Остальные могут отдохнуть в комнате ожидания. Ниджи, не хочешь сдаться? Тебе меня не победить. Ведь талант определяется в момент рождения. Да и вообще все решается в это мгновение. Все твои усилия тут будут бесполезны. Ибо так предрешено. Судьба человека правит им. Единственное, что объединяет всех людей, это смерть. Тот, кто рожден ползать, летать не сможет. Поэтому просто сдайся, не протився судьбе. Все бесполезно, просто сдайся, а потом просто ляг и умри. Начал я ему втирать его же речь. Мой взор ясен, и ты своими речами его не затуманишь. Ты на отборочном сражении пытался использовать стиль Хьюг, но это была лишь жалкая пародия. Сейчас я покажу тебе истинную силу Бьякугана и кланового стиля Хьюг, и ты поймешь истинную разницу между подделкой и оригиналом. Ой, истинная сила Бьякугана, истинная сила оригинального кланового стиля Хьюг, тьфу ты, да я тебя, твой Бьякуган, и твой оригинальный клановый стиль уделаю с закрытыми глазами и даже не вспотею. Я натянул свой протектор на глаза и включил Ташинган. Ща посмотрим, чего именно стоит твой клановый гонор. Ты не только глуп, но и самонадеян. Это будет легкая победа, которая не принесет мне ничего, но мне придется ее одержать, дабы пройти дальше. Ниджи напал на меня, используя джукин, но ничего не мог добиться, ибо я, подражая стилю мягкого кулака, плавно отводил все его удары. Слушай, Ниджи, когда уже начнешь показывать свой легендарный клановый стиль, потому как сейчас, даже слепой, с тобой прекрасно справляется. Сейчас, ты почувствуешь. Ниджи стал в стойку 8 триграмм, а я, усмехнувшись, встал в такую же. Твои подражания не помогут. 8 триграмм. 64 ладони. Еще как помогут. Защита 8 триграмм. 64 ладони. Ниджи и я начали одновременно отсчет. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Каждый высокоскоростной удар Ниджи блокировался мною и отводился. Ты, как ты это делаешь? Даже в главной ветви не все могут пользоваться этой техникой. Мне, из-за того, что я из побочной ветви, пришлось долго самостоятельно изучать эту технику, причем тайно, как будто я какой-то воришка. А тут появляешься ты, бесклановая выскочка, и сводишь все мои старания на нет. Ну что я могу сказать? Я офигенный, а ваш клан, с его глупыми традициями, полный отстой. Ну, или ты можешь все же заступиться за свой благородный клан и показать, что их высокомерие и спесь хоть чего-то стоит. А пока моя очередь атаковать, посмотрим, как ты перевариваешь железо в своем надменном организме. Я начал атаковать его сюрикенами и кунаями. Поначалу он уклонялся и отбивал метательное железо, ладонью окутанной чакрой, но когда я устроил просто ливень из железа, ему пришлось использовать кайтин. Он начал вращаться и выпускать чакру, которая образовывала вокруг него голубую сферу, отражающую все в него летящее. О, новый клановый фокус, спросил я, прекращая метать кунай. Это небесная сфера, только самые талантливые в клане могут ее использовать. Это абсолютная защита, которая также может служить и нападением. Кайтин. Ниджи быстро приблизился ко мне и начал применять кайтин. Посмотрим, какая из нее защита. Кайтин. Вокруг меня также начала вращаться сфера из чакры, но мне из-за тренировки Расингана не нужно было вращаться самому. Поэтому я спокойно стоял, когда два кайтина столкнулись, и мой начал увеличиваться и вытеснять кайтин Ниджи, и через 5 секунд сфера Ниджи взорвалась, и его отбросило, при этом повредило одежду и сняло протектор. Невозможно. Все возможно. Кстати, татуха на лбу у тебя такая же отстойная, как и твой клан. Нафига она вообще тебе? Это проклятая печать. Птица в клетке. Ее ставит всем членам побочной ветви. Это печать, воплощение страха смерти, что несет побочной ветви главное. Простым жестом можно разрушить разум жертвы или просто убить ее. Сама же печать исчезает лишь после смерти и вместе с ней исчезает Бьякуган. Да дерьмово же жить в клане Хьюга. Я и подумать не мог, что кто-то держит своих родственников практически в рабстве. Мне как человеку из сиротского приюта, у которого никогда не было семьи, такое отношение к своей родной крови и плоти, не понять. Хотя по виду печать, это топорная работа криворуких идиотов. Ты, как ты вообще можешь что-то видеть? Ты используешь наши техники, видишь сквозь повязку, неужели у тебя Бьякуган? Как будто в мире нету других глаз кроме Бьякугана. Но не спорю, у меня тоже есть дадзюцу, и оно будет покруче вашего. Но показывать я его, конечно же, не буду, а лучше покажу его превосходство на тебе. 8,3 грамм, 128 ладоней. Я моментально приблизился и нанес молниеносно 128 ударов по танкитсу. Этим приемом можно легко убить человека, но я выбирал такие точки, которые не приведут к смерти, а только к обездвиживанию. Ниджи свалился на землю и больше не мог двигаться. Ну, вот, как и говорил, даже не вспотел. Я снял повязку с глаз, а также положил ногу на тело Ниджи и сказал: «Эту победу я посвящаю моей будущей жене Хинати Хьюга. Нужно поскорее забирать тебя из этого ненормального клана». Проктор подошел, подождал немного и сказал: «Что ж, победитель Хинсунарута, твой следующий бой можно провести сейчас или, если ты устал, то чуть позже». «Да какой там устал? Ща я быстренько вылечу этого, чтобы случаем не помер. Все же будущий родственник со стороны жены. Раз, два и готово. Можешь подниматься, и давай топай, потом поговорим. А сейчас ведите следующую жертву». Я положил ему записку в карман и похлопал по нему. В этой записке я написал, что могу снять его джуин, всего лишь за то, что он не будет такой задницей по отношению к Хинате. Когда он отошел ко входу на арену, он прочитал записку и, посмотрев на меня, кивнул: «Ну как знаешь. Итак, начнем следующий бой, Хинсунарута против Собакуно Тимари». Тимари спустилась на арену верхом на своем огромном веере. «Ну что, Тимари, готова получить по своей аппетитной попке? Надеюсь, ты хорошо отполировала свой огромный веер, так же хорошо, как будешь полировать и мой огромный, но не совсем веер. А вначале ты показался мне таким милым, а теперь же из твоего рта выходить такие гадкие пошлости. Ничего не могу поделать, я не привык драться с красивыми девчонками, ну только если в постели. Тебе ничего не светит, это мы еще посмотрим. Ладно, не буду портить прекрасное тело своей еще одной, будущей жены, и слегка поддамся. Думаю, я использую против тебя очень знакомый для тебя стиль боя». Я встал в позу, в которой сейчас стоял Гаара, то есть надменно сложил руки, и все кунай с сюрикенами, которые я разбросал до этого, превратились в железный песок и собрались у меня за спиной в виде тыквы. «Стихия магнетизма, признаю, ты меня удивил, но я вижу, что ты ей плохо управляешь, так как объем железного песка, которым ты можешь манипулировать, очень мал, по сравнению с количеством песка Гаары. Весь твой песочек я развею своим веером. Мало значит». Я с пространственного кармана распечатал еще 2 тонны железного песка. «Посмотрим, как теперь ты справишься». Тимари удивилась, но, раскрыв свой веер, все же атаковала меня огромными режущими порывами ветра, от которых я защищался стенами железного песка. Следом уже я начал атаковать, превратив железный песок в толстые железные щупальца, которые пытались схватить ее. У нее уже больше не хватало времени, чтобы атаковать, она все время пыталась уклоняться от щупалец. «Тимарька, сдавайся, и прими свою судьбу. Тебе не отвертеться от пребывания в моем гареме. Я не сдамся. И ты что, и всех остальных будешь в свой гарем так затаскивать? Только самых упрямых, таких как ты. Давай, прими неизбежное. Я ведь так хоть весь день могу продолжать, в отличие от тебя. Нет уж, спасибо. Не буду я ни в каком гареме, и сдаваться я не буду. Кучайся, кири-кири-май». Тимари укусила свой палец и размазала кровь по вееру, после чего появилась одноглазая ласка с серпом, которая атаковала меня невероятным количеством огромных лезвий ветра. Пока я защищался от атак ласки, Создав огромную непроницаемую железную сферу, Тимари смогла передохнуть и, забравшись на раскрытый веер, взлетела в воздух. Когда атака закончилась и ласка исчезла, Тимари увидела, как сфера раскрылась, а в ней сидел я, на удобном железном троне, закинув ногу на ногу и попивая из бокала фруктовый сок. «Знаешь, эта атака была достойна моей будущей жены. Ты как, не устала? Еще не хочешь сдаться? А то ты выглядишь слегка уставшей, раскраснелась вся, дышишь глубоко, я ведь могу подумать, что ты возбудилась. Черт, ни единой царапинки. Ну, пока я так высоко, ты меня достать не можешь. Ой, малышка, как же ты ошибаешься. С тобой, конечно, весело играть, но все же пора заканчивать». Мой трон взлетел вместе со всем железным песком, который разделился на множество тонких и длинных тентаклей, от которых Тимари не смогла долго уклоняться, и они ее, спеленав по рукам и ногам, поднесли ко мне. «Ну как, все еще не передумала? Оглянись и подумай еще раз, хорошенько». Когда Тимари оглянулась, то увидела, что все щупальца, что не держали ее, обратились в лезвия, которые медленно приближались к ней. «Давай, если скажешь, что сдаешься, то станешь моей женой и пойдешь в мой гарем. Ну, а если хочешь, можешь молча и с гордостью умереть от пронзающих тебя лезвий. Давай быстрей, время тикает, а лезвия все ближе и ближе. Я ни за что не буду женой такого, как ты. У тебя еще есть 10 секунд, чтобы передумать. Уже 9, 8. Иди ты, козел. 7, 6. Давай, мне не хочется дырявить твое тело этими лезвиями. Мне хочется дырявить его кое-чем совсем другим. 5, 4, можешь на экзаменатора не смотреть, мы высоко, он сюда не достанет, а другие все равно не успеют тебя спасти. 3, ну, что ж, мне жаль. 2, вот, я сдаюсь. Значит ли это также и твое согласие на вступление в гарем? Конечно же, нет, урод. Какая же ты только упрямая. Ладно, раз не хочешь в гарем, походишь, значит, пока без своего веера. Я притянул веер Тимари и засунул его в пространственный карман. Мы опустились на землю, где я сказал: «Судья, вы слышали, она сдалась». Отпустил Тимари на землю и запечатал весь железный песок в пространственный карман. «Верни мне веер, подонок. Ничего не знаю. Нету у меня никакого веера. Можешь меня обыскать, пощупать, потрогать, за разные места. У меня тут в штанах тоже что-то большое и твердое есть. Можешь проверить, не твой ли это веер». Победил Хинсу Наруто. А разбираться, кто у кого что забрал, и кто в чей гарем пойдет, идете вне арены. Следующий бой: Нара Шикамару против Узумаки Мита. «Ну что ты, Тимарька, не злись на свой веер. Кем я буду, если обижу такую красотку, как ты?» Я приобнял ее и достал веер, который легко держал за краюшек двумя пальцами, и протянул его Тимари. «Он, как я понял, тебе дорог, и совсем скоро тебе понадобится». Закончил я холодным голосом, отходя от нее. На ступеньках я встретил Мита, которую поцеловал и сказал ей, чтобы она быстренько разобралась с ананасиком. Она и разобралась. Так как Мита слаба к гидзюцу, то я сделал ей форму, на которой было много зачарований, а также несколько накопителей, поддерживающих барьеры против ментальных и духовных атак. Из-за барьеров на одежде, Шики никак не удавалось захватить Мита в теневое подражание, так как эта техника, подобно гиндзюцу, также основывалась на интоне, который эти два барьера нейтрализовали. Нара был не готов, что коронная техника его клана не сработает, и поэтому он быстро отхватил звездюлин от Мита и ее клонов. Кстати, форма Мита, конечно же, была ее любимого оранжевого цвета. Далее должен был быть бой Абурамишина против Конкура, но последний не захотел напрягаться перед нападением, поэтому сдался. Конкура зрители освистали, так как они заплатили деньги и пришли посмотреть на зрелище, а предыдущий бой вообще закончился всего за пару минут. И вот наступил бой Гаары против Саски, который еще не пришел. Я подал знак клонам, чтобы они приготовились. Саски появился только через 6 минут в сопровождении Какаши. «Простите нас за опоздание», — сказал Какаши. «Как твое имя?» — спросил Проктор. «Учиха Саски». «Что-что?» Что ты был с Какаши, объясняет твое опоздание. Сейчас подождем, когда спустится второй участник, и начнем поединок. Пока Саски махался с Гаарой, я нашел замаскированного под Анбу Кабуто и подошел его поприветствовать. «Привет, Кабуто, маска у тебя так себе. Ну что, все же решил делать свои злодейские дела? О, и тебе привет, Нарутакун. А ты, наверное, пришел меня остановить. Ну, в том, что ваш план в итоге провалится, конечно, будет моя вина. Но я не планировал его останавливать в самом начале, все же остановить явное вторжение и только предполагаемые это две большие разницы. В первом случае, я прославлюсь, а во втором никто об этом даже не узнает. Так что валяй, вперед, делай что хотел, а когда все поймут, что случилось, я всех спасу. Ха-ха, а ты тот еще фрукт. Я, конечно, уверен в плане господина, но зная тебя, думаю, ты о нем давно прознал и успел подготовиться. Но я думаю, мы тебя удивим. Ну ладно, я пошел тогда. Удачи в ваших лиходейских планах, желать я, конечно, не буду, так как сам же их и разрушу. А Саски тем временем использовал прием Или, который он скопировал шаринганом, и уже пару раз все к Гааре, что тому, конечно же, не понравилось, и он становился все злее и злее. Да, Саски время зря не терял, и за месяц тренировок с Какаши стал намного сильнее, вот что значит клановая селекция. Вся песчаная броня Гаары была потресканная, сам же Гаара тоже получал урон, так как удары Саски были дробящие, и часть удара все равно проходила через броню. Из-за этого Гаара решил обезопасить себя и укрыться в песчаной сфере, а когда Саски попытался ее ударить, сфера в сторону удара вырастила шипы, и все попытки нанести вред сфере заканчивались так же. И тогда Саски решил использовать чадри, и пробил им сферу. Из отверстия проделанного чадри показалась уродливая татуированная песчаная рука, которая вновь затянулась в сферу, а позже сфера распалась, и все увидели раненого Гаару.